вечер выпускной, и ты слегка поправишь челку. Тебе не верится самой, что не получишь больше тройку. И розы белые несешь, их обернув бумагой тонкой, на удивление всем возьмешь за руку хулигана Вовку. Ах, эта милая школьница, девчонка просто красавица. Никто не знает, что так давно она мне нравится, нравится. Ах, эта милая скромница, наверное, скоро зазнается. Не повезло мне, не повезло, она не мне улыбается. Вечер выпускной, ты в белом платье кружишь, кружишь. Моя девчонка, что с тобой? Ну почему меня не любишь? Так долго по тебе вздыхал и списывать давал задачи, но я не знал, что для тебя я перестану что-то значить. Милая школьница, девчонка просто красавица. Никто не знает, что так давно она мне нравится, нравится. Ах, эта милая скромница, наверное, скоро зазнается. Не повезло мне, не повезло, она не мне улыбается. Школьница, девчонка просто красавица. Никто не знает, что так давно она мне нравится, нравится. Ах, эта милая скромница, наверное, скоро зазнается. Не повезло мне, не повезло, она не мне улыбается.